Сквозь пыльное чердачное окно вечерний свет сюда едва пробивался, но все же его было достаточно, чтобы разглядеть металлическую кровать, на которой, вероятно, прошлую ночь дрых товарищ Ухов. Возле него стоял старый полированный стол с остатками вчерашнего ужина или сегодняшнего завтрака. Сбросив все это в старую корзину, я вытер столешницу и, любовно разложив свой харч, растянулся на дырявом пледе, что прикрывал койку. «Ну вот, господин Гончаров, можно и отдохнуть, а ты еще не хотел сюда ехать. Это ведь так приятно — уединиться и стать самим собой. Прелесть-то какая! Птички поют, собака где-то брешет. А, Гончаров? Сюда бы еще ту брюнетку, Милкину подругу, так ты бы, Константин Иванович, и сам закукарекал. Чего бесполезно лежишь? Тебя дом охранять поставили, а ты, как Буров, разлегся. Послушивай, посматривай, постукивай». «Постукать? Это мы можем», — согласился я. И, приподнявшись над столом, нахлюпал полстакана замечательного самогона, произведенного дядюшкой Романом. «Мир твоему дому, дорогой и незабвенный товарищ Зобов!» «Ты, Константин Иванович, шибко-то не увлекайся. Дело тебе доверили важное, и его во что бы ты ни стало, нужно оправдать. Напряги слух и чутко внимай каждому подозрительному звуку и шороху. А брюнетке не думай, пустое это дело. А рыжей тоже не думай плохо. Обе они порядочные и не испорченные девушки. Таких нормальные мужики на южные курорты возят. Представляешь себе, бархатный сезон, ласковое солнце, теплая вода и песок, по которому ты с ней бежишь навстречу волне, взявшись за руки. Кругом красивые добрые лица, стройные тела и белые чайки. А что еще нужно человеку? Ты счастлив, Константин Иванович? Ты бежишь с самой красивой женщиной по песчаной отмели. И вдруг у вас вырастают крылья. Неведомая сила поднимает вас в небо, и вы летите, летите вместе с белокрылыми чайками, а потом и выше. Совершенно незаметно для себя я уснул. Вкрадчивый скрежет внизу, подобно грому небесному, ударил по моим ушам. Сон как рукой сняло. Бешеным потоком, подгоняемая адреналином кровь, мгновенно прочистила затуманенные мозги, а натянутые нервы были готовы в долю секунды заставить мои мышцы выполнить любую работу. Осторожно, стараясь не скрипнуть пружинами ржавой койки, я поднялся и, глянув на чердачное окно, был неприятно удивлен. Оно оказалось совершенно черным, а значит, проспал я никак не меньше 4 часов. На цыпочках в кромешной темноте я обошел стол и во избежание ненужных столкновений со случайными предметами встал на четвереньки и в таком положении добрался до открытого лаза, ведущего на веранду. Затаившись, я дал своему бешено скачущему сердцу минутную передышку, одновременно прислушиваясь к тому, что происходит подо мной. Судя по звукам, злоумышленник уже справился с дверью и теперь хозяйничал на веранде. Потому что квадрат лаза оставался неосвещенным, я понял, злодей предпочитает работать без света или же в узком луче потайного фонарика. Однако пора было переходить к активным действиям, потому как просидеть в таком положении можно было до самого окончания его ночного визита. Подтянувшись вплотную к открытому зеву лаза, я перевесился через небольшой порожек и, подобно глупой куропатке, просунул в отверстие голову. То, что я увидел, совсем меня не обрадовало. В узких лучах карманного фонарика виднелись две черные фигуры. Низко склонившись над столом, они тихо переговаривались между собой. У меня было два варианта — пальнуть в них из газового пистолета и с криком «Бонзай!» горным орлом наброситься сверху, либо затаиться и наблюдать за их дальнейшими действиями, а уже потом принимать решение, исходя из складывающихся обстоятельств. И тот, и другой план имел как свои преимущества, так и недостатки. В первом случае положительной стороной можно было назвать неожиданность моего нападения, которая, как правило, дает огромное преимущество. Отрицательных же факторов было два. Во-первых, я лишался возможности узнать, с какой целью они забрались в дом, а во-вторых, в закрытом помещении я мог попасть под действие своей же газовой атаки, и тогда неизвестно, чем бы все кончилось. Во втором же случае я терял фактор внезапности, но зато мог проследить за всеми их действиями от начала и до конца. И, как знать, может, это и позволило бы выйти на след Романа Николаевича, если он, конечно, еще жив, а эти ночные гости имеют к его исчезновению какое-то касательство. Проклиная скрипучие ступени лестницы, я спустился на веранду и, прокравшись к двери, прислушался. Насколько я понимал, в данное время большой шмон они устроили на кухне. Судя по достаточно громким звукам, внутри дома налетчики осмелели и держались более раскованно. Да и переговоры теперь велись почти в полный голос. Но как я ни старался, как ни прислушивался, мне не удалось уловить ни единого слова, ни единой знакомой интонации. Их поиски на кухне продолжались никак не меньше получаса, и все это время я был вынужден в полном бездействии торчать перед закрытой дверью, умоляя их поскорее приступить к обыску в комнатах. В конце концов их голоса затихли, и я понял, что они, внимая моим мольбам, передислоцировались в зал или спальню. Вытащив пистолет, я потянул дверь. Послушно и мягко она открылась, и я проскользнул в дом. Судя по всему, орудовали они теперь в большой комнате. Вспомнив примерное расположение кухонной мебели, я прошел напрямик, надеясь подойти как можно ближе к дверям комнаты и таким образом получить хоть какую-то информацию. Неожиданно пол выпрыгнул у меня из-под ног, и я полетел в преисподнюю, но прежде чем удариться головой о какой-то твердый выступ, успел подумать о том, какой же я болван. Когда я очнулся, то все уже было кончено. Мои задранные кверху руки были накрепко привязаны к массивной матице, ноги до предела вытянуты растяжками, и я не мог пошевелить даже пальцем. В общем, я был классически, по-бандитски оформлен и вполне подготовлен к началу истязаний. Стараясь отдалить эту неприятную процедуру на более позднее время, я по-прежнему безжизненно висел на вытянутых руках, создавая иллюзию полного моего бесчувствия. Единственное, что я мог себе позволить, так это чуточку на миллиметр приоткрыть левое веко. Два пингвина в палаческих капюшонах с прорезью для глаз сидели на столе и, покуривая, изучающе на меня смотрели, а между ними стояла открытая бутылка самогона и лежала начатая пачка Мальбора. Похоже, мне предстояло разделить судьбу хозяина этого дома, Романа Николаевича Зобова. И все же, ужасно глупо помирать благодаря собственной глупости, ведь я прекрасно знал о существовании этого подполья, просто не подумал, что, добывая себе бутылку самогона, забыл поставить крышку на место. И самое обидное, что люк они не закрыли не потому, что хотели кого-то поймать, а просто им было не до этого. Мальчики очень спешили, а я, как безмозглый медведь, провалился в эту яму. Можно даже не сомневаться, что при падении пистолет отлетел, фонарик разбился, а все содержимое моих карманов сейчас находится в руках негодяев. «Эй, Кнут!» — вдруг встрепенулся один из палачей, тот, что казался повыше. «Смотри, кажется, наш клиент созревает!» Заметив, как непроизвольно дернулось мое веко, радостно сообщил он. «Плесни-ка ему в морду самогонки!» «Мочи ослиной ему плеснуть, а не самогонки!» Хрипло засмеялся Кнут и, встав с места, расчетливо выплеснул в меня 70-градусный первач. Невольно застонав, я тем самым вызвал бурную реакцию со стороны моих потенциальных мучителей. «Смотри-ка, граф, ему не нравится!» Не переставая ржать, восторженно заметил подлый клеврет. «Ну что, сука, попался? Ты кто такой и что здесь ищешь?» «Ребятки, позвольте мне объясниться, а также внести дельное предложение. Внимательно меня выслушайте, подумайте, и только потом решайте, что для вас лучше, разойтись по-хорошему или получить приличный срок». «Козел!» — прохрипел Кнут и основательно долбанул меня в грудь. Других слов мы от тебя не ждали, но сейчас ты у меня запоешь по-другому. Подожди, Кнут, остановил его старший. Сколько тебя можно учить? Нельзя так сразу. Сначала с человеком нужно говорить по-хорошему, а вот потом, если он этих хороших слов не понимает, его надо бить, но не калечить. Может быть, он поумнеет и согласится нам помогать. Но если его поведение останется прежним, вот тогда, как итог, его можно изувечить, а возможно и прикончить. Эх, пнуть бы его сейчас ботинком в мерзкую харю. Добрый человек, показывая свою методу в действии, елейно пропел он. Вас как зовут? Может быть, вы чего-нибудь хотите? Например, сигарету? Кнут, прикури сигарету и дай ему нашему новому знакомому. Пусть покурит, это полезно. Сигарета успокаивает нервы. Курите, пожалуйста, господин хороший. Втыкая мне в рот прокуренную сигарету, поклонился Кнут. А шампанского не желаете? Если они так спокойно и безбоязненно называют друг друга по кличкам, значит, моя судьба решена. Так или иначе, они, похоже, меня убьют, тоскливо подумал я и выплюнул сигарету, стараясь попасть в прорезь маски Кнута. Это у меня не получилось, но тем не менее я слегка приободрился. А может, пощадят, иначе зачем им нужно было напяливать свои идиотские капюшоны? Незнакомец, а вы дерзкий человек! Не повышая голоса, пожурил меня граф. Но я даю вам последнюю возможность закончить дело полюбовно. Скажите нам, где лежат деньги старика, и мы навеки останемся добрыми друзьями. Не хотелось мне с вами говорить, да видно придется, подумав, ответил я. Вот и отлично, мы слушаем вас с большим вниманием. Вы мне не поверите, но я действительно не знаю, где он хранил свои сбережения, да и не интересовался этим. Слово даю. Какая жалость! Кнут, я умываю руки и передаю этого несознательного гражданина в твое пользование. Поступай так, как считаешь нужным. И это мы моментом! Соскучившись по настоящей работе, ликующе прохрипел Кнут. Для нас это пара пустяков. Сейчас ты увидишь, граф, что мое обращение с такими козлами приносит лучшие результаты, чем твои штучки-дрючки. Доставая зажигалку, аж затрясся от нетерпения подонок. «Сейчас он у нас заговорит, запоет соловьем и запляшет страусом!» С садистским наслаждением он поднес пламя зажигалки к моему носу, а я сделал то, что сделал бы любой человек, находящийся на моем месте. Я просто задул пламя. И так продолжалось несколько раз, пока вконец озверевший Кнут не изменил свою тактику. Облив меня с ног до головы самогоном, он хотел уже чиркнуть зажигалкой, когда более сообразительный граф буквально выбил ее у него из рук. «Кретин!» — заорал он. «Что ты делаешь? Здесь же море самогона! Мы не успеем даже головы высунуть! Сгорим вместе с ним! Пошли отсюда, вытащим барахло, а уж потом подпалим его сверху!» Выругавшись отборным матом, Кнут, дабы отвести душу, принялся избивать меня ногами, стараясь попасть в наиболее уязвимые места. «На тебе, сука! Получай на прощание!» Слышал я сквозь пелену помутневшего сознания. «Сейчас мы устроим тебе маленький крематорий!» «Кончай, Кнут! Отстань от него!» заорал граф. «Время поджимает! Давай выносить барахло! Погрузим, а потом запалим!» Это были последние слова, которые дошли до моего сознания. Удар бутылкой по голове, какой-то мягкий и нереальный, поставил точку и отправил меня в путешествие по экзотическим уголкам нашей вселенной. Сколько я там путешествовал, известно, надо полагать, одному царю небесному, но точно помню, что райские кущи под диковинным разноцветным небосводом очень скоро сменились на черный ад подземелья с низкими закопченными сводами и злыми языками пламени, которые норовили дотянуться до моей нежной плоти. Извиваясь всем телом, я старался увернуться, но какой-то дьявол тащил меня в самое пекло. Жара, дикая жара, казалось, она иссушила последнюю влагу, и я превратился в почерневшую головешку. Воды, хоть один глоток воды, и я сумею выбраться из этого ада. Вода, холодная как лед и вечная как жизнь, упала на меня словно с неба. Даже не открывая глаз, я понял, что сумел выбраться из этого вулканического жерла и теперь буду жить. Голова разламывалась на части, в ушах стоял звон, но все это пустяки по сравнению с дарованной мне жизнью. А может, мне все это просто кажется, и я давно и прочно прописался на том свете? Страшась этой жуткой правды, я осторожно приоткрыл один глаз, потому что второй почему-то не слушался. И первое, что я увидел, было озабоченное, корявое, милое лицо Макса. «Господи, Иваныч!» — простонал он. И вдруг слеза, крупная и тяжелая, упала мне на подбородок. Макс плакал. Это было настолько необычно, что я поневоле улыбнулся и тут же вскрикнул от боли. «Наверное, лицо здорово обгорело», — сипло, с трудом спросил я Макса. «Нет, ты просто угорел, но тебя здорово избили. Я отвезу тебя в больничку. Катись туда сам, вражина, дай мне зеркало». «Может быть, не стоит?» — сомнением спросил он. «Не волнуйся, нервы у меня крепкие». То, что я увидел в зеркале, превзошло все мои ожидания. Этот одноглазый кусок отбивной свинины и близко даже не походил на свирепо похмельного Гончарова. «Убери эту пакость!» — жалобно попросил я Ухова. «Ну вот, Макс, теперь девушки будут меньше обращать на меня внимания». «Тут ты, Иваныч, здорово ошибаешься!» — жизнерадостно заулыбался он. «Если тебя да в таком виде выпустить на улицу, то остальным мужикам там делать нечего. Все внимание будет направлено только на тебя». «Издеваешься, рожа ты неотесанная! Рассказывай, как все получилось!»